Картина 12. Жанна. Кое-как набросав лицо, Жанна стала приводить в порядок одежду и выругалась от досады. Мерт, спереди на платье пятно, на самом видном месте, на животе. Самого недвусмысленного вида, еще и пахнет, как только оно туда попало. Нужно замыть. Вода через 10 минут высохнет, будет незаметно. Вот почему, когда снаружи раздался ужасающий грохот, от которого заложила уши, Жанна стояла в одних трусах, держала платье под сушилкой. Крича, и сама этого не слыша, она выскочила из туалета, в чем была. Из бара валил дым. Стена треснула и наполовину рассыпалась. Обе половинки двери отлетели долой. Будто сквозь слой ваты Жанна слышала вой сирены, гул голосов, какой-то треск, но все это не имело значения. Дым! Ее звал дым! Ворвавшись в черную слепую комнату, Жанна сама тоже ослепла, споткнулась обо что-то или кого-то, упала, разбила в кровь колено, но не заметила этого. Она не стала подниматься, чтобы не терять времени, поползла на четвереньках, по обломкам, по осколкам, по мокрому. Куда ползти, она знала, чувствовала. Жан был в самом дальнем углу. Она услышала его судорожное дыхание. «Я здесь!» — завопила Жанна. «Погоди, я уже!» Нащупала его, схватила одной рукой за лицо, другой за рубашку. «Сволочь, сволочь!» — рыдала она. «Ты что наделал?» Грудь Жанны опустилась последний раз и больше не поднялась.